Итак, проживав свою порцию красной рыбы в лимонном соку, поворачиваюсь к Арчеру, рассказывай, как ты дошел до жизни такой, повзрослевший брутальный Аиш, а что если я откажусь? Прикрыв один глаз, мрачно спросил седовласый парень, ничего, легко пожимаю плечами, продолжу вкусно кушать и делать вид, что совершенно не заметил ни странных взглядов Сейбер при упоминании фамилии Эмия, ни ее же изумленно распахнутых глаз, когда она услышала имя матери Ильи, ни того факта, что твоя душа буквально изрыта шрамами от пережитой боли и разочарований. Одним словом, как обычно, не стану лезть в чужую личную жизнь, но и вы при этом лишите себя возможности нормально выговориться и спокойно уладить все то, что вас гнетет. С учетом идущей войны и общей концепции происходящего вокруг нас безумия, это выльется или в надрывные выяснения отношений на поля боя, с потерей многих литров крови и отбиванием друг другу лиц, или в банальный уход кого-то раньше времени за грань, что оборвет любые шансы ему как-то объясниться. Но это все не мои проблемы, так что решать вам. Установилась напряженная, нет, не тишина, Рин, уже немного закаленная общением со мной, кратко просвещала Шира на тему того, что вот этот тип в красном, по словам этого типа в черном, сам Аиш, но заматеревший, постаревший и ставший боженькой. Блондинка, внезапно оказавшаяся кем-то вроде очередной военнопленной, тихонько обтекала, проникаясь осознанием того, в какую задницу и безумие невзначай попала. Ну а Сейбер, как-то вся одновременно изжалась, и напряглась, и смутилась, и испугалась, и даже обрадовалась, причем все практически не меняя выражения лица, только зеленые глаза метались с одного участника застолья на другого, то на Шира, то на Илью, то на второго Шира, то на меня, то опять на Илью и так по кругу. Но вот Арчер пришел к какому-то решению и повернулся к Эми. Хорошо, что же, тогда, полагаю, вас стоит оставить наедине. Я не оставлю мастера одного с чужим слугой. Сразу же включилась Сейбер. Ты можешь остаться, улыбнулся Арчер, глядя на девушку, причем, сейчас его улыбка была идентична той, что выдавал сам Шира. Если до этого у кого и были сомнения в их родственности, то теперь они полностью исчезли. В студии есть звукоизоляция, пусть по моим меркам и ущербная, но все же, эй, а тебя не смущает, что ты оставляешь своего мастера наедине сразу с двумя вражескими слугами? Блондинка не оправдывала репутации своего племени и высказала старшему Эми на диво разумное замечание. Если что-то пойдет не так, просто используй командное заклинание. Шира 2,0 поднялся из-за стола. Пойдем, пока я не передумал. Арчер едва ли не за шкирку утащил с собой Аиша, пусть и сопровождаемого Сейбер. А девочка-волшебница Луви осталась нам на растерзание. Итак, какого черта тебя, Эдельфельд, принесло в Фуюки? Вежливо начала спрашивать Рин. Куда хочу, туда и езжу. Тасака, вздернула нос гостья. Или Фуюки принадлежит тебе? А вот сейчас слова сочились ехидством и ядом. Рин так вообще зашипела. Чую, кому-то только что полили раны уксусом. Слишком надменно звучит от той, что не смогла определить даже охранных контуров на доме. Теперь настала пора блондинке кукситься. А, так вы давние подруги? Очередной вариант на тему Нацугрей вызывал умиление. Первые секунд 5, а потом мне стало мерзко. Это Нацу и Грей были по жизни раздолбаями, да и ругань их была больше предлогом для организации очередного тренировочного боя, чем попытками проехаться по чувствам собеседника. Там все было игрой и традицией, которую оба парня поддерживали по обоюдному согласию с детских лет, чисто по фану. Тут же, достаточно сказать, что Рин в принципе не была раздолбайкой. Она была начинающей темной чародейкой, которая практически в любой ситуации умудрялась сохранить достоинство и гордость. Даже, когда сидела на корточках и мотала головой, уткнувшись носом в коленки, это было не глупо и не постыдно. Уж не знаю, как ей это удается, но подобные вспышки в ее исполнении не выглядят потерей лица, напротив, они несут четкий посыл, что стыдиться должны окружающие, за то, что довели ее до такого состояния. Меня, по понятным причинам, это только умиляет, но тот же Широй пикнуть боится в эти моменты, да или я с Медеей ну совсем не улыбаются, и видеть то, как она на глазах превращается в пародию на безмозглую мымру из какого-нибудь ток-шоу для домохозяек, где принято таскать соперниц за волосы и устраивать истерику на тему чужого макияжа, было банально противно. Нет, было сказано дружно и хором. Превосходная синхронность. Но у меня создается четкое ощущение, что вы друг друга отлично знаете. Рота Дельфильд и Рота Сока с давних пор конкурируют друг с другом, у нас схожая специализация в магии, но если мы ведем свою деятельность на территории Японии, то и Дельфильды – это Европа, пояснила Рин. Хаем, стоило ей только отвлечься от коллеги из конкурирующего рода, как она вновь стала прекрасной, серьезной и начитанной леди. Как ты красиво обозвала то, что вы украли у нас знания о магии самоцветов и применении Гандра на третьей войне Грааля, ядовито отметила блондинка. Ты хотела сказать, победили вас в третьей войне и позволили уползти с поля боя в обмен на слезные обещания не возвращаться, холодно отбила ее нападку Тасака. Вы захватили младшую наследницу рода Дельфельд и украли ее магический знак. О, неужели я слышу упрек в голосе члена семьи, которая заработала прозвище «самые элегантные гиены на земле», бесстыдно вмешиваясь в конфликты по всему миру, с целью поживиться чужими знаниями и достижениями. «Да что ты знаешь об Эдельфельтах?» – вскочила со своего места гостья. «Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, знаешь ли, и не воруем чужих дочерей как Тасака, и не заставляем их под пытками раскрыть все секреты рода. О, да неужели?» В тон соперницы воскликнула Рин. «Я-то думала, мы получили хорошие приданые на свадьбу. Или знаменитая некогда семья наемников уже настолько растеряла навыки, что забыла значение слов «военные трофеи». Это все вранье. Моя двоюродная бабушка ни за что бы не раскрыла секреты рода добровольно, тем более какому-то Тасака, остановившему ее перед самой победой в войне Грааля. КХМ, привлекаю к себе внимание, а то... Чувствую, это могло продолжаться долго. А что я говорил о превращении в пародию? Так вы, троюродные сестры? Нет, опять одним духом. Это немыслимо. Продолжила Эдельфельд. Понятие сестра ни при каких обстоятельствах не может фигурировать между мной и Тасакой. К тому же, при выходе девушки замуж за представителя другого магического рода и последующем переходе в этот род, прошлые родственные связи перестают считаться. Значение имеют только связи внутри рода и никак иначе. С видом строгий учитель за кафедрой менторским тоном просветила Рин. Ладно, вот ни хрена не ладно, но черт подери, я еще не настолько рехнулся, чтобы влезать поперек давних женских обид между девочками-подростками. Даже если у них эти обиды навязаны воспитанием и накачкой от родителей, психика дороже. Что же могло привести мага из не самого дружелюбно настроенного рода на земли Тасака? Эти земли больше не принадлежат Тасака, они все спустили, хмыкнула блондинка, сказала представительница рода, спустившего всю свою репутацию и ни на что, кроме лезущих из ушей богатств, положиться неспособного, не осталось в долгу Рин. Так, надо с этим заканчивать. Что там делала сама Рин, когда надо было приводить в чувство Илью? Дамы, я вынужден вам напомнить, что вы, представительницы древних и славных родов, вы маги, а не базарные торговки, что не могут поделить место на рынке. Так и ведите себя соответственно вашему статусу. Прошу прощения, первой пришла в себя блондинка, видимо, вспомнившая, что находится она в довольно уязвимом положении, действительно повела себя некорректно. Старые обиды трудно забыть. Я тоже приношу свои извинения, нехотя выдавила из себя Рин. А методы-то рабочие. Отлично, раз с этим разобрались, то может все же поведайте нам, юная леди, что привело вас в Фуюки в столь интересные времена. Война Святого Грааля, естественно, ответила волшебница, возвращаясь в сидячее положение. Значит, Грааль, еще одна любительница халявы, печально. Но, следующая фраза заставила меня изменить свою точку зрения. Да плевать мне на Грааль. Моя цель – победить в этой войне и доказать, что с родом Эдельфельд все еще стоит считаться, несмотря на некоторые обстоятельства. Да, мотивация примерно такая же, как и у Рин. Только та, судя по всему, хочет доказать, что род все еще силен, несмотря на утрату денег и, соответственно, влияния. Или я, поворачиваюсь к ребенку, если не ошибаюсь, желание Айнцбернов победить, чтобы отстоять свою честь одной из семей создательниц ритуала и доказать, что Айнцберны способны сражаться не хуже других. Мило нахмурившись и отвернувшись от меня, ответила девочка. Ее не пустили на разговор братика с самим собой, поэтому теперь она изволила дуться. Мне вот интересно, а в нынешнюю войну этот самый Грааль вообще хоть кому-нибудь нужен? Ну, из действующих участников. У нас есть еще Сейбер и Райдер, да и непонятно, что с мастером Лансера. Плюс два возможных неизвестных фактора, напомнила мне Медея, также присутствующая и внимательно слушающая разговор. Хэм, да, Погорячился я с берсеркером. Вот именно, берсеркер был хорошим. Еще сильнее надуло на меня щечки Илья. Постойте, встрепенулась блондинка. Чем вы? Ты из семьи Айнцберн, Тасака, внимание переключилось на Рин. Ты заключила союз с Айнцбернами. И что за слова про берсеркера? Кто-то уже призвал берсеркера. Угу, не поворачиваясь в ее сторону, буркнула хозяйка дома. Даже убил. Что ты говоришь? Выражайся понятней. Не заключала я союз с Айнцбернами. Недовольно прикрыв глаза, отозвалась Рин. Или Исфиль призвала слугу класса берсеркера и напала на нас. Но Сефирот его убил. Поэтому Илья теперь у нас военнопленная. Так понятно? Война только началась. А вы уже убили одного слугу, двоих, еще они убили лансера, хмуро наябедничала сестренка Широи, еще сильнее надувшись, хотя, казалось бы, уже вообще некуда, проворчала. Нельзя призывать суперменов класса ассасина, Тасака, жулик, я не супермен, рефлекторно поправляю девочку. Все ты врешь, на меня продолжали дуться, только супермен может стрелять лазерами из глаз, я в мультике видела. Ты смотрела мультики, для меня это было новостью, а ведь я копался в ее памяти. Хм, в ответ на меня вздернули носик и не ответили. Супермен, брюнет, а у Сефирота серебряные волосы, Катана и он умеет призывать грозу, возразила Рин, с таким видом, будто тоже на меня дуется. Все равно ты, жулик, не осталась в долгу Илья. Геракл был самым сильным, он должен был всех победить, как настоящий герой. Илья Тиан, певучим голосом, промурлыкала Тасака, улыбнувшись девочке столь мило, что даже мне стало чуток неуютно. «Возьми печенье из вазочки и жуй молча». Под ласковым-ласковым взглядом Рин, беловолосая Лаля как-то разом утратила боевой задор и послушно взяла выпечку. Что занятно, в боевом задоре явно убавила и Луви Агилита, отчетливо поежившись. Впрочем, милые беловолосые девочки-волшебницы оказались более крепким орешком, чем стереотипные химедры, так что едва был прожеван один укус печеньки, как молчание было отброшено. А правда, что братик Шира из будущего будет выглядеть вот так? Невинный вопрос не такого уж невинного ребенка вызвал живейший отклик в женских рядах. 10 секунд переглядывания и вот три пары глаз сосредоточенно смотрят на меня. Все, кроме Медеи, та изначально сидела рядом и, к настоящему моменту, даже немного оперлась о мое плечо. Скорее всего, да, хмм, Рин о чем-то задумалась. Шира, покатала на языке имя Лувия, интересно, да, очень интересно, все три девицы вновь принялись сверлить друг друга взглядами. Причем, если Рин просто подозревала остальных ведьм в чем-то нехорошем, то оставшиеся две явно источали азарт и, нет, ни вожделение, ни голод, желание обладать, стоит обозначить это так. Я чего-то не понимаю, повернулся я к своему очаровательному консультанту по вопросам тараконоведения в головах местных. «Кажется, я догадываюсь, о чем они», – осторожно шепнула Медея. «Грааль призывает героические души, тех, кто оставил свой след в веках, кто больше, кто меньше, но все это – действительно выдающиеся люди своих эпох, а если среди них попал их современник, значит, он должен быть чудовищно силен, талантлив или иметь что-то, что возвысило его над остальными людьми своего времени. К тому же, за ним не стоит род, а значит, нет риска даже опосредованного влияния конкурентов. Другими словами, он – лакомая добыча для любой волшебницы. Вот я и нашел, чем может Эйш привлекать внимание кучи ведьм. Впрочем, я также знаю, чем все равно кончится. Сначала чисто меркантильный интерес, по мере общения, перейдет в симпатию, а потом девочки поймут, что им уже как-то пофиг, что и когда он там из себя будет представлять, им нужен будет конкретно Шира. Бедные девочки. Наши тихие переговоры с Кастер остались незамеченными увлеченными войной взглядов дамами, и это было хорошо. Тем не менее, к Луви у меня все еще был ряд вопросов. И все же, начал я возвращать их с небес на землю, вот так являться в зону ответственности другого рода. Вряд ли это принято среди магов. Пусть я и чужак здесь, но уже имел сомнительное удовольствие приобщиться к культуре некоторых волшебников. Подобный визит может окончиться не очень хорошо. Не все так критично, поморщившись, ответила Рин, формально у меня нет прав как-либо задерживать или высказывать претензии на прибытие чужого мага в Фуюки. Формально, подчеркиваю голосом ключевое слово. Да, ответила вместо Тасаки, Илья. Ритуал воплощения Грааля создавали три семьи, и он является нашим внутренним делом, то, где Тасака и Айнцберн видят все левые организмы, пытающиеся в это дело вмешаться, было крупными буквами и буквально одним шрифтом написано на их лицах. Ну, чуть помялась Идельфельд, тут вообще-то как наблюдатель от ассоциации, своеобразный агент часовой башни, из каких это пор наблюдатель становится участником войны. Нехорошо, то есть более нехорошо, чем до этого, покосилась на нее Рин. Эй, когда я прибыла в город, у меня на руке начали проступать метки, ты сама знаешь, что это означает, возмутилась блондинка. Грааль выбрал меня, и от подобного шанса отказываться я не собираюсь. А не слишком ли вы юны для представителя международной организации магов? Стало мне любопытно. Заодно я быстренько припомнил все, что вытянуло из памяти или и по этой структуре, но, увы, знала девочка, выращенная на убой, как боец камикадзе, немного, фактически только то, что такая организация есть. Ну, блондинка эта кокетливо поерзала на месте, пряча глазки, если правильно расставить акценты и простимулировать нужных людей, то все становиться возможно. Ты нагло купила должность, чтобы под ее прикрытием получить возможность отправиться в Фуюки и стать мастером. Рин покачала головой, всей позой выражая разочарование. На языке у нее крутилось и еще что-то из области возобновления кошачьей драки, но пересилив себя, девушка промолчала. Разве плохо использовать доступные возможности для получения желаемого результата? Гостья постаралась скопировать мрачную невозмутимость Тасаки. Разумеется, нет, но деньги не дадут тебе таланта и силы, они – просто средство, которое может повысить комфорт жизни и облегчить то, что настоящий маг и без них может спокойно сделать. Ты так говоришь только потому, что род Тасака разорился и больше не может себе позволить ненормальных реагентов, ни доступа в ту же часовую башню. Все я могу себе позволить. В душе Рин начало подниматься новое раздражение. Не задирай нос, Эдельфельд. Да неужели? Представь себе, слабо верится. Это твои проблемы. Рин, милая, ты опять начинаешь поддаваться на провокации девушки, которую видишь первый раз в жизни и на которую тебе еще полчаса назад было плевать с высокой башни. Тебе не кажется, что это на тебя не похоже? Аккуратно касаюсь мыслей своей подопечной. Еще как кажется. Пришел злой ответ. Но она бьет по самому больному. Я бы так не раздражалась, если бы потеря богатств и влияния семьи Тасака не были так крепко связаны с гибелью отца, мамы и потерей сестры, а она словно специально бьет в эту точку. У тебя была сестра? Да, была. Со странной тоской пришел полный застарелой и подавляемой боли ответ. «Прости, я не хотел тебя задеть». «Ничего», правда, более бодрым тоном отозвалась Рин. «Это даже хорошо. Значит, ты и правда не лазил ко мне в голову», грустно пошутила она. «Если тебе будет легче, я тут, когда навещал друзей из криминального мира, перевел немного прилипших к рукам денег на твой счет. Не знаю, как там у Эдельфильтов, но, по идее, на покупку этого и еще парочки таких же городков тебе должно хватить и даже останется на мороженое». Она не рвала контакт, но, как бы сказать, очень выразительно по нему молчала. «Рин, ты запомнил номер моей карты с того раза, когда мы гуляли по городу и останавливались в кафе, чтобы перекусить?» Абсолютно бесстрастно поинтересовалась девушка. «Да», потом уточнил в банке и после пары сотен заметающих следы операций, перевел средства. Ситуация повторилась. «Рин, я не знаю, чего мне больше хочется», призналась девочка-волшебница. «Я благодарна и хочу тебя обнять, но еще и стукнуть почему-то, несколько раз, и покраснеть. В общем, спасибо, Сефирот», на последней мысли Рин повернулась ко мне и благодарно улыбнулась. «Ну я же монстр, мне положено любить милых девочек-волшебниц», такой же улыбкой ответил я. «Вот теперь точно хочу тебя стукнуть, но так как ты это специально, не дождешься». Тасака шутливо вздернула носик. «Бзззззззззз», прервала наш мысленный разговор жужжание поставленного на беззвучный режим мобильника. «О, это меня», Лувиа Гелита полезла за пазуху. Трум-ту-тум, электронной трелью раздался следом и звонок из коридора, где стоял один из стационарных аппаратов Рин. Девушка его явно услышала, но если и подумала встать, то отбросила эту мысль сразу, сосредоточив внимание на златовласой гостье. «Слушаю, тем временем», ответила та, делая вид, что наши взгляды ее совершенно не волнуют. «Мисс Эдельфельд, что происходит в Фуюке?» — требовательно спросил неизвестный мужской голос, который я прекрасно слышал из-за улучшенных органов чувств. «Мастер Рамзен, о чем вы?» — удивилась девушка, а этот мужчина, видимо, или ее куратор, как наблюдателя, либо наоборот, агент, хотя нет, слишком наглый тон для последнего. «Мы зафиксировали вспышку маны, словно от воплощения Грааля, и ее спектр вызывает большое беспокойство. Вам что-нибудь известно? Война уже закончилась. Нет, я сейчас нахожусь в городе, здесь все в порядке. Этой ночью прошел ураган, повредивший несколько районов, но ничего необычного я не нашла, и про окончание войны мне ничего не известно. У вас есть какие-то конкретные доказательства? Да, я буквально только что наблюдала встречу двух слуг, но они разошлись, не вступая в бой, не моргнув глазом, соврала, как дышала Эдельфельд. Хорошо, будьте бдительны и держите меня в курсе событий. Ассоциация не может себе позволить такой же ошибки, что и 10 лет назад. Связь оборвалась. Я бы многое хотела сказать о качестве выполнения тобой должностных обязанностей, глядя на блондинку как на, превзошедшую все самые мрачные ожидания, ошибку природы, сообщила Тасака, но, пожалуй, воздержусь, покачала головой и, со вздохом отвернулась. На что это ты намекаешь, Тасака Рин? Есть вещи, которых лучше не касаться, чтобы не запачкаться. Я не желаю слушать подобные намеки от той, кто призывал сразу двух слуг. Я не призывала двух слуг, невозмутимо отразила нападку Рин. Откуда тогда у тебя есть кастер? В сторону Медеи вытянули руку. По моим данным, кастера призвал один из двух мастеров, официально представляющих ассоциацию, а кого призвал второй, проявила толику интереса Рин, скосив глаз на гостью. Судя по мордашке Ильи, вопрос вызвал живейшее любопытство и у фон Эйнсбернов. По-моему, Лансера, ничуть не смущаясь, выдала, по идее, секретную и должностную информацию Эдельфельд. Понятно. Спасибо за информацию, Лувия, выяснив все, что хотела, с видом королевы, поблагодарила Рин. Секундочку. Тасака, я ответила на твои вопросы, ответь на мои. Прости, но то, что ты столь вольно относишься к своим должностным обязанностям, не означает, что я также должна относиться к своему долгу мастера и главы рода Тасака. В воздухе буквально повисло невысказанное продолжение из области «в конце концов, я, маг, а не базарная торговка». От подобного укола Лувия Гелита начала ловить ртом воздух, а вот я едва сдерживал мягкую, вежливую улыбку на своем лице от превращения в оскал чеширского кота. Медея тоже скромненько и многозначительно улыбалась под капюшоном, и даже Илья, прикинув что-то в уме, начала поглядывать на блондинку с явным превосходством. Момент прервал включившийся в коридоре автоответчик. «Рин, это Кирей. Я знаю, что ты не горишь желанием со мной разговаривать, но это важно. Этой ночью в городе случился выброс огромного количества маны с безумными параметрами. Что-то очень темное и злое. Я проверил параметры ритуала и обнаружил, что твой слуга не определяется по классу. Возможно, это последствия выброса. Но скажи, у тебя все в порядке? Ты уже говорила, что призыв прошел удачно, но не сказала, кого призвала. Прошу, свяжись со мной, это важно, еще никогда не было, чтобы Грааль не видел, кого именно он призвал. И просто, будь осторожна, ладно, если что-то случится, сразу обращайся ко мне, я все же твой опекун. И еще один момент, церковь тоже зафиксировала выброс, мана была столь плотная и ее было так много, что наверняка заметили и в часовой башне. Боюсь, скоро в город прибудут дополнительные наблюдатели. Если тебе что-то известно, пожалуйста, сообщи мне, это может быть очень важно. И желаю удачи, сообщение закончилось. Рин, зову свою девочку-волшебницу, которая никак не могла услышать негромкий голос с первого этажа. Тебя только что звонил телефон. Советую прослушать сообщение как можно быстрее. Если ты так говоришь, с легким недоумением во взгляде зелено-голубых глаз отозвалась девушка и, не став откладывать, поднялась с места. Между тем, в большой гостиной на первом этаже дома, так ты и правда я, нарушил гнетущее молчание Эмиашира, сверляв взглядом развалившегося на диване напротив и в свою очередь смотрящего исключительно в окно Арчера. Более или менее, эхом откликнулся мужчина, не поворачивая головы. «Плохо помню прошлое, большая часть моей жизни поблекла и выцвела, оставив только смутные образы. Есть всего две вещи, которые я не могу забыть. Это тот день, когда имя Кирицугу спас мою жизнь, и момент, когда Сейбер пришла на призыв. Даже имя Тасака Рин стерлось из моей памяти, пусть я и вспомнил ее сразу, как только увидел. У нас нет времени и пространства, духи прошлого и будущего неотличимы», вступила в разговор светловолосая девушка. «Но как ты смог прийти из будущего? Чтобы призвать слугу, нужен катализатор, связанный с его жизнью и деяниями, но нынешний Эмиашира еще не успел сделать ничего, что запечатлело бы его в истории, и ни один мастер не стал бы использовать его вещи в качестве катализатора. Ты права, Сейбер, но есть также микроскопический шанс призвать слугу, опираясь на духовное сродство. Он очень малый в таком случае, тебя бы скорее вызвала Миашира, а не та девушка, нахмурилась мечница, не спуская взгляда с продолжающего беспечно смотреть в окно Арчера. Ты никогда не задумывалась, почему среди призванных слуг есть только те, кто отчаянно жаждут загадать Граалю какое-то желание? Почему из сотен и тысяч прославленных в веках героев, в войне участвуют только те, у кого есть цели, заставляющие желать победы и подчиняться воле призвавшего мастера? Те, кто умер, так и не успев исполнить свои желания при жизни? Бесцветным голосом отозвался седовласый мужчина. Ответ прост. Наследие – это только способ дозваться до желаемого духа, но все мы приходим на войну по своей воле. Кто-то из надежды осуществить мечту, кто-то из любви к сражениям, но право отвечать или нет всегда принадлежит нам. Ты хочешь сказать, да, если маг не обладает наследием, то может быть использовано наследие духа. Пусть и Миашира не успел еще ничего совершить в этом времени, но для истории будущего это не имеет значения. Я знал девушку по имени Лувиагилита Дельфельт и сохранил доказательства нашего знакомства, этого было достаточно, чтобы услышать ее зов. Так, голос подростка заставил Арчера оторвать взгляд от улицы и посмотреть на школьника, что произошло в будущем, что ты решил изменить прошлое. Карие глаза и Мишира смотрели цепко и сосредоточенно, без следа отрицания, недоверия и сомнений. Вижу, ты и мысли не допускаешь, что я могу врать. Сефирот-сан сказал, что ты – это я, а ему нет причин лгать. Хаэм, седовласый прикрыл глаза, о чем-то задумавшись. Странный он парень, совершенно его не помню, признался через пару секунд дух, вновь взглянув на подростка. Но, судя по твоему лицу, на тебя он впечатление произвел. Может, подскажете, что он за герой такой? Он не герой, ответила Сейбер. По его словам, он маг из другого мира, которого призвала Рин вместо слуги. Вот как, серые глаза Арчера качнулись к лицу девушки. Ты, смотрю, тоже под впечатлением, удивлен. И чем же он смог пронять твое сердце, что ты позволяешь ему брать себя за руку? В голосе мужчины послышалась легкая насмешка. Сейчас это не важно, ты просто уводишь разговор в сторону, Арчер, с непреклонным холодом, не поддалась на провокацию Сейбер. Зачем ты вернулся и почему желаешь убить Шира? Ты же не думал, что достаточно отвести взгляд, чтобы я не заметила твоей жажды крови? Куда уж мне тягаться с твоим инстинктом защитника? С намеком на дружескую подколку, беспечно пожал плечами дух, словно специально рисуясь и наслаждаясь напряжением собеседников. Тогда зачем ты стал героическим духом? Почему ты желаешь уничтожить себя? Лицо Арчера стало непроницаемым, и он вновь отвернулся к окну. В отличие от тебя, я стал героем не по заслугам, роняя каждое слово, как тяжелый камень, ответил он через несколько секунд. Стал, продав душу и тело. Я лишь страж равновесия. Страж, с удивлением выдохнула мечница. Слышала, что, после смерти, стражи равновесия возрождаются, защищая человечество. Девушка нахмурилась и нетерпящим возражения тоном констатировала. Если обстоятельства иные, ты все равно героический дух. А вот тут ты ошиблась, Сейбер. Тон мужчины разом похолодел, хотя на громкости и тембре это почти не отразилось, но стало предельно очевидно любому слушателю. Стражи не защищают человечество, они обычные чистильщики. Арчер, почувствовав изменение настроения сероглазого духа, одним словом попросила пояснений девушка. «Я стал героем», — мертвенно сообщил одетый в красное слуга. «Именно о таком мечтал человек, которого звали Миашира. Я стал борцом за справедливость». «Борцом за справедливость», — эхом откликнулась Сейбер. «Потому и знаю, что идеалы эти неверны». В голосе и на лице мужчины отразилась скрытая, застарелая злость. Что жизнь этого человека и гроша ломаного не стоит? Не стоит? Не веря своим ушам, переспросила девушка. Да, приложив внутренние усилия, успокоился Арчер. Сама знаешь, каково это, Сейбер. Хотела же изменить прошлое. Сейбер, молча слушавший диалог духов, Эмиашира с вопросом и удивлением повернулся к своей защитнице. Что, заметив это, покосился на него Арчер. Никогда не спрашивала ее желаниях, почему она так жаждет Грааля, что пойдет на любую бойню. Тогда позволь поведать. Она, Арчер, воскликнула девушка, и убедившись, что мужчина замолчал, всем телом развернулась к своему мастеру. Шира. Слова застряли в горле, и, не в силах решиться, Девушка вперила взгляд в глаза едва знакомого ей человека, сына того, кому она некогда доверяла, и кто предал ее в решающий момент. Но имя Ашира не было имя Кирицугу, она уже убедилась в этом, хоть и не была еще готова ему довериться, но Арчер знал, а значит, в будущем она ему доверилась. Святой Грааль, исполнитель всех желаний, слова давались с трудом, во многом еще и потому, что она не хотела открывать свою личность магу, не способному защитить разум. Хотела изменить прошлое, делать это, значило давать возможным противникам преимущество от знания того, чего от нее ждать, исправить свою ошибку. Однако, чтобы Британия не пала, она уже видела, на что способен главный ее противник в этой войне, потому не могу погибнуть, противник, против которого она ничего не сможет сделать. Мне нужен Святой Грааль. Сжав зубы и резко повернувшись к Арчеру, Сейбер решительно продолжила. Да, я жила идеалами и не должна была стать королевой, но ты другой. Ты – воплощение идеалов Эмейшира. Как ты можешь желать отказаться от себя? Воплощение идеалов? Мужчина поднял к лицу правую ладонь и, осмотрев мозолистые пальцы, с силой сжал ее в кулак и впрямь стал борцом за справедливость. В итоге обрел лишь страдания. Тогда, в оплату за спасение жизни сотен погибающих, из-за бедствия, людей, и ради спасения еще большего количества людских жизней, я заключил договор с противником, и после смерти должен был стать стражем. Арчер замолчал, а когда заговорил, вновь его голос утратил все краски жизни, был представителем иных сил, сражался с теми, кто посягал на мировой баланс, подчиняясь приказам, убивал, и убивал. Снова и снова, убил стольких, что позабыл совсем, ведь убивая одного я спасал тысячи, снова и снова, как только призовут, опять, и опять, без конца, это не прекращалось, и не кончилось бы, совсем не так, как в мечтах о мире без войны, а ведь я хотел, чтобы в новом мире никто не страдал, и я сломался, идеал, который представлял себе Эмиашир, оказался мелочным идеализмом, и ты решил все изменить, невозможно спасти всех, вздохнув и... Казалось, вынырнув из воспоминаний, после вопроса девушки, заговорил дух. «Хочешь спасти? Пожертвуй кем-то. Ты это знаешь, Сейбер. Тех, кому предназначено упасть с трона неведения, названного счастьем, я убивал собственными руками. Вот она, правда, сущность идеала, возвращенного детской наивностью и мечтами о всеобщей справедливости. Ведь спасение людей – истинная цель борца за справедливость. Но, чтоб спасти кого-то, кем-то приходится жертвовать. Хоть и говорил, что печаль уйдет, я сам ввергал их в пучину отчаяния. Вот моя истинная суть, суть героического духа Эми. Не думаешь, что его смерть принесет миру лишь благо? Серые глаза встретились с карими, но не выказывая ни агрессии, ни обиды, только печаль и усталость, а еще разочарование, бесконечное, сухое и оставляющее запах крови и вкус пустынной пыли на языке. Арчер, ты не выступаешь против идеалов, видя, что молодой Шира не спешит ничего отвечать, с горячностью вступилась за него Сейбер. Ты просто выбрал неверный путь, когда они предали тебя. Разве не потому, самоубийство ты считаешь лучшей расплатой за свои грехи? Мужчина в красном повернул лицо к ней, а через пару мгновений весело рассмеялся, словно скидывая с плеч тяжелый груз. Было бы отлично, выдохнул он, поднимая лицо к потолку и облокачиваясь локтями о спинку дивана. Расплата за грехи, не глупи, Сейбер. Ты права, я был предан и обманут бесчисленное количество раз. Нельзя ожидать ни от кого, что они поймут человека, который отдаст жизнь ради других. И в конце, меня оклеветали и отправили на виселицу. Быть не может, пораженно вздохнула девушка, не понаслышке знающая, как выглядит позорная казнь. Арчер, так вот как ты умер. Хаем, коротко усмехнулся седовласый, были бы грехи, искупил, с легкой полуулыбкой признал он, не то чтобы я ждал благодарности или хотел, чтобы героям чтили, просто хотел всех осчастливить, но этого так и не увидел, ни при жизни, ни после смерти. Я знал, что стражи равновесия, это защитный механизм, а те, кто возжелал бы стать стражем, исчезали из цикла жизни и смерти, становясь защитниками истории людской. Подумал, спасу еще кого? И это того стоит, хотя бы одного. Улыбка померкла, и на лицо мужчины вновь набежала тень, но такого не произошло. Стражи не спасают людей, они лишь зачищают все беспорядки. С помощью своей силы, они нейтрализуют события, что уже произошли, беды, которые породило человечество. Мы, мясники, кто спасает людей, уничтожая других людей, не деля их на добро и зло, террористы или мирные миссионеры, правители или доктора, миру плевать. Если жизнь их может когда-то в будущем угрожать планете, призывается страж и может лишь уничтожить всех, без права на помилование и переубеждение. Настоящий бред. И чем это отличается от тех дней, когда я не имел этой силы? Так даже хуже, ведь, будучи человеком, я мог не убивать. Арчер опустил лицо от потолка, вновь встречаясь взглядом с самим собой. «Ну и что ты скажешь, Эмиашира, когда узнал, чем закончится твоя жизнь?» «Я скажу». Рыжеволосый стиснул кулаки и опустил взгляд к полу. «Что был слишком слаб?» «Что? Я был слабым, если не смог спасти тех людей и был вынужден ради их спасения продать душу и стать мясником?» Повысив голос, повторил подросток. «Ты говоришь, что все это из-за ошибочности моих идеалов, но я сам знаю, что они лицемерны, что всех спасти нельзя, что нужно думать о себе, а не только об окружающих. Ну и что с того? Пусть они глупые и наивны, но я хочу им следовать. Нельзя отказываться от человечности, даже если весь мир от нее откажется. Пусть я буду один, пусть меня не смогут понять и предадут, но я хочу прожить жизнь ради чего-то, за что мне не будет стыдно, ради идей, которой могу гордиться, и которая достойна того, чтобы о ней мечтать. И твоя судьба – это не результат моей ошибки в выборе идеалов». Парень прямо и яростно взглянул в серые глаза своего будущего. «Это результат моей слабости. Я захотел слишком многого, но оказался слишком слабым, чтобы это исполнить своими руками. Захотел решить все просто, понадеявшись на то, что кто-то другой исполнит мое желание. Если ты это хотел мне донести, то я понял тебя, Хау». Почти присвистнул Арчер. «Неужели я и правда был не таким уж и дураком?» «Нет, возможно, но...» Шира неуверенно поджал губы. «Недавно видел, или мне показали, что может настоящее чудовище. Тот, у кого достаточно силы противостоять судьбе. Он на моих глазах убивал, но лишь потому, что это было его решение, а не стечение обстоятельств или единственный выход. И это отвратительно, но, в то же время, он спас девушку, которая должна была умереть, и собирается спасти еще одну. Я мало что понял, но, кажется, остальные считают это невозможным. Однако, ему плевать, он продолжает идти к поставленной цели и, это вызывает мое уважение и желание стать таким же. Но мир, что заставляет убивать своих же жителей, вряд ли даст мне то, что я хочу. А значит, я добьюсь этого иначе. Интересно. Взгляд мужчины с седыми волосами стал заинтересованным. Бы точно запомнил момент, который заставил меня хотя бы задуматься о подобном, но нет, я не помню ни его, ни так впечатлившее тебя чудовище. Это тот маг Сефирот, сообщила, напряженно вытянувшаяся в струнку на своем месте, Сейбер. Значит, я был прав, и он смог испугать даже тебя. Со странной интонацией отозвался Арчер. Не расскажешь, что он такое? Я не знаю, отвела взгляд девушка. Сила выше, чем у Геракла в классе Берсеркера, скорость больше, чем у Лансера, владеет мечом не хуже меня и магия, нет, больше похоже на способности чудовищ, но очень много и разных. Небесный фантазм, полное отрицание вымышленной легенды и изменение законов окружающего мира наподобные тем, что действовали в эпоху богов. Это то, что я поняла.